Дорогие друзья, мы начинаем новый небольшой цикл, посвященный религии хеттов. Это цикл связан с новым явлением в странах, в землях Переднего Востока. Впервые в наш мир, мир семитических народов, входят индоевропейцы. То есть тот огромный этнический субстрат, который сейчас составляет практически все народы Европы, Северную Индию, Иран, Армению. Индоевропейские языки – это языки, создавшие, в общем, современный мир. Современный мир. Но тогда мы видим их впервые. И мы видим их совсем не такими, какими увидим позже, там, скажем, когда будем изучать ведическую традицию Индии. Речь идет о Анатолии, о втором тысячелетии до Рождества Христова. Анатолия, или Анатолия – это восток, да, по-гречески. То, что мы называем полуостровом Малая Азия, то, что составляет сейчас азиатскую часть, большей частью азиатскую часть Турции, это огромное пространство, примерно 1000 километров в длину и 700 километров в ширину, по площади равное американскому штату Техас, заселенное давным-давно, потому что именно в Южной Анатолии были неолитические города Чталькьюх, Джелара, о которых мы говорили, а в северо-западной Анатолии тоже древний неолитический город, который мы называем Троя или Он. Этот регион прекрасно известный Библии, он имеет очень сложную этническую природу. И что очень важно, что не понимали, скажем, в начале 20 века, но что мы должны ясно понимать, а у нас сейчас тоже это далеко не всегда понимают, в основном люди, связанные с политикой, это то, что язык и этничность, ну, как у нас иногда говорят, кровь, это разные вещи. Язык сам по себе не формирует этнос. Классический пример. Чернокожие американцы говорят на английском языке точно так же, как их белокожие соплеменники. Но при этом этнически это другой народ. Кровь, естественно, раса – это другая, но язык один. В некотором смысле язык из многих народов и рас вроде бы сплавляет единый народ, это так. Но тогда теряет всякий смысл разговора о расах. И поэтому сейчас многие ученые вообще не любят говорить о расе. Но если мы отбрасываем категорию расы и говорим только о языке, то мы должны понять, а что сплавляет воедино язык, именно язык, и как. И это большой вопрос. Так что здесь мы должны понимать, когда мы говорим о индоевропейских языках Анатолии, мы совсем не подразумеваем, что все население или большая часть населения, говорившая, использовавшая индоевропейские языки, была индоевропейцами в расовом смысле этого слова. Как-то любили, опять же, говорить в 19-20 веке, когда мерили черепа, определяли какой-то вот этнический тип высших и низших рас. Все это ушло в прошлое. Язык приходит, конечно, у него есть носители, язык продолжает действовать, жить в очень этнически смешанной среде, и как тот же русский язык, вот у нас в стране, становится языком многих различных этнических сообществ, которые так по тем или иным причинам стали говорить на одном и том же языке. Вот это надо запомнить, когда мы говорим об Анатолии. И тем не менее, безусловно, язык не падает с неба, его приносят люди, а те, кто приносит язык, приносят определенную культуру, приносят определенное мировоззрение, которое распространяется вместе с языком на других, на носителей других этнических форм жизни, на других этносов, как вот, скажем, то в тех же Соединенных Штатах. Безусловно, современные чернокожие американцы имеют что-то в своем темпераменте, в своем отношении к жизни, отличное от белокожих американцев. И что-то, что их роднит с их далекими предками в Африке. Но, конечно, в процентах это не определишь, но, безусловно, на 90% или там на 85% это один и тот же народ. Два цвета кожи, два корня этнического происхождения, но это один и тот же народ, который, кстати говоря, хотя и воспринял в основном нормы вот этого белого американского типа, он, тем не менее, очень сильно отличен от белого же англоязычного типа на Британских островах, потому что генезис переселенцев в Америку разве и был иным, чем генезис задолго до этого того английского народа, который породил эти группы переселенцев. То есть это все очень непростые вещи, до сих пор мы далеко не можем их понять, и все эти упрощенные формы, там, что кровь определяет все, что есть какой-то этнический генотип, это, по большому счету, чепуха. Такого этнического генотипа, как определяющего поведения, нет, видимо, нет, хотя с помощью генов мы что-то можем сказать о происхождении того или иного народа. И вот после того, как мы сказали после того, как я сказал это предисловие, видимо, можно обратиться непосредственно к истории вот этого индоевропейского формирования цивилизации, к истории формирования индоевропейской цивилизации в Малой Азии. Малая Азия – это и тогда, и теперь, это очень такой контрастный регион. Высокие плоскогорья, засушливые, плодородные долины рек и очень с плодородной почвой, и приморские лесные массивы, потому что море дает испарение, больше влаги, растут в основном хвойные леса. На юге кедровые леса Ливана, далее на север сосновые леса. Каким было население по языку до прихода индоевропейцев? А индоевропейцы пришли в Малую Азию, по всей видимости, где-то 2500 лет до Рождества Христова. Оно было, мы не знаем каким, потому что те люди не оставили письменности, но потому что сохранилось до нас вот из более позднего времени по разным обрывкам. Обрывкам, поскольку очень многое, например, в хурицкой письменности, которая, видимо, сохранилась, и которая, видимо, как раз имеет доиндоевропейское происхождение, хотя, опять же, все очень сложно говорить, связывает ее с адыго-абхазскими народами нынешнего Кавказа. Вот народы Кавказа не тюркского и не армянского, индоевропейского, а именно кавказской семьи языков, адыго-абхазской семьи языков, это, по всей видимости, остаток тех народов, которые жили по большей части Малой Азии до прихода индоевропейцев. Они, безусловно, никуда не делись, они живут там сейчас, просто частично приняли другие языки. Так же точно, как индоевропейский язык армян и тюркский язык азербайджанцев ровным счетом ничего не значит, что это другие народы. По крови это, естественно, те же самые кавказские народы, но в силу определенных причин, ну и, конечно, каких-то смешений, они приняли другие языки, индоевропейские или тюркские. И вот на северном побережье Малой Азии еще долго жили, то есть на Черноморском побережье, еще долго жили кочевники Каска, которые сохраняли племенной строй и которые как раз, судя по некоторым словам, были представителями вот этой адыго-абхазской семьи языков. Южнее жили хатти. Скорее всего, хатти были также представителями вот этой кавказских языков. Скорее всего. Еще южнее жили лувийцы, которые уже были индоевропейцами. В центральной части, вот между Каска и лувийцами, жили палайские племена, нынешняя, ну, греческая Пафлагония, уже греко-римская Пафлагония, тоже индоевропейского, индоевропейские языки. И, наконец, сами хетты. Замечательный археолог Джеймс Патрик Мэлори, который родился в 1945 году, датирует появление носителей вот этих индоевропейских языков в Малой Азии 2700-2600 годом до Рождества Христова, что связано со следами разрушения и опустошения малайзийских городов. Вот, видимо, в это время, значит, в эпоху, как бы соответствующую раннему, да, царству Египта и началу Древнего царства, вот в эту эпоху индоевропейцы проникают в Малую Азию. Есть две точки зрения, как они проникли. Во-первых, откуда? Ну, сейчас большинство ученых соглашаются с тем, что индоевропейцы пришли в Малую Азию из этого большого вот региона, который расположен между Карпатами и Уралом, эти степи, травянистые степи, которые сейчас вот обнимают Южную Россию и Украину. Археологи, опять же, очень условно соединяют древних индоевропейцев с явной археологической культурой. Но понятно, что письменных текстов-то нет, поэтому мы можем только гадать. Кстати говоря, самые ранние зафиксированные, датированные индоевропейские тексты – это как раз тексты хетты. Потому что ведическая традиция была записана намного позже, хотя, по всей видимости, тексты более ранние. Еще один очень важный момент, забегая немножко вперед. Дело в том, что хотя язык, безусловно, индоевропейский, но вот этих самых ведических традиций, традиции организации общества ведической, даже имен богов у хеттов, лувийцев, палайцев, ну, в первую очередь хеттов, потому что от них осталась большая литература, не прослеживается. Мы видим, что вот эти индоевропейцы, которые пришли в Малую Азию, они были индоевропейцами, но не были носителями вот той самой знаменитой ведической традиции, которая так или иначе читается и у кельтов на Западе, и у осетин на Северном Кавказе, ну уж и, конечно, у иранцев и индийцев, индийских ариев. Обсуждаются две возможности проникновения из этой вот огромной степной северной зоны индоевропейцев в Малую Азию. Это так называемый западный путь и восточный путь. Западный путь через Балканы, восточный путь через Кавказ, через отроги Кавказа. Но поскольку индоевропейцы, по всей видимости, путешествовали семьями, именно поэтому, собственно, происходило не растворение, а трансляция индоевропейского языка, то, видимо, они на повозках с валами, с телегами по горам Кавказа такое вряд ли проходило бы легко. Скорее всего, все-таки диффузия шла с запада. И большинство ученых склоняются к тому, что индоевропейский вот этот субстрат пришел в Малую Азию, хетский именно субстрат, с запада. И именно он не принес древневедической традиции. Вот они были индоевропейцы, но не принесшие древневедической традиции. Некоторые люди, некоторые есть сторонники вообще того, что индоевропейцы появились в Малой Азии, что это их прародина. Но сейчас эта точка зрения находит очень мало сторонников. И лингвистов, и археологов. Интересно, что, хотя у нас сохранилось не так много верифицируемых останков хетов, попытки генетического анализа пока не привели к положительным результатам. То есть язык индоевропейский, а генетически вот этот степной геном, геном индоевропейский геном степи, он не выявлен нигде. Опять же загадка. Можно предположить, что на индоевропейский язык говорили местные люди, а самих носителей было немного, и поэтому пока их не нашли. То есть вопросы все новые и новые. Само слово хетты, да, но надо сказать, что те, кто обитали до индоевропейцев, называют условно праанатолийцы. Условно считают, что это адыго-абхаз, как я уже сказал, семья языков, но никаких доказательств этого нет. Безусловно, там люди жили, мы их находим, культурные слои есть, но кто они были этнически, мы не знаем. Скорее всего, не семиты, а именно вот кавказцы, но это только предположение. Само слово «хетты» происходит от названия города, который управляли хетты, захватили хетты, это Хатуша. Но хетты не сразу захватили. Да, то есть это фактически жители города или страны со столицей в Хатуше. Сама по себе Хатуша – это не хетское название. То есть люди, само название происходит от города. Это самоназвание известно, мы сейчас об этом скажем, но сами хетты называли себя Несили или Канесили. Опять же, свой язык называли Неса, язык Неса. Опять же, это не какое-то, знаете, как часто говорят, что люди себя называют человек, ну и так, нет-нет-нет, все намного проще. Неса – это хетское название на языке хетов, города Канеш, хорошо известного города Малой Азии, где находилась большая торговая колония ассирийская, Калум. Калум – это торговая колония, то есть это самоуправляющийся город, не входящий ни в какое государственное образование. Вот таким было во втором тысячелетии до Рождества Христова город Канеш, и тогда уже жили хетты, они называли этот город Неса, и этот город находился около местечка Кюльтепе, близ города Кайсери, современного турецкого, и этот город был захвачен хеттами и превращен в их первую столицу, Каныш, по-хетски Несса. И, соответственно, они сами себя называли Нессилия, Канессилия. Вот такое происхождение. Опять же, мы не можем по этому происхождению ничего сказать о том, откуда этот народ, что он из себя значит. Те земли, на которых обосновались хетты, населял другой народ, который также называл себя по имени этого города, главного города Хатуша, города, который хорошо известен сейчас археологам, раскопан, и об этом городе я еще буду говорить, это очень важно, это Хатуша, это местечко, которое известно как Богаскёй сейчас, или как в более поздняя современная форма Богаскале. Это город в изгибе реки Галис, нынешней реки Кызыл-Ирмак, в 145 километрах восточнее Анкары. Город действительно удивительный, расположен в более чем на 1000 километров, на 1000 метров выше уровня моря, 1050 метров над уровнем моря, в засушливой зоне, имеющем несколько источников, 7 источников пресной воды, и практически неприступны, если там использовать некоторые фортификационные сооружения. Так вот, хатти – это доиндоевропейское население этого региона, тоже по названию этого города Хатуша. И, по всей видимости, хетский этнос, как мы его называем, это смешение доиндоевропейских хатти, видимо, кавказских, да, народов, с пришедшими индоевропейцами. И вот из этого смешения возникает хетский этнос. И очень характерно, что многие тексты, которые до нас дошли, написаны на двух языках. На языке хатти и на языке индоевропейском, хетском языке. Хетский народ, как считают ученые, вот, сложился к 17 веку до Рождества Христова. Как был обнаружен? Как был обнаружен вообще этот хетский язык? Ну, во-первых, надо сказать, что еще до открытия хетских памятников название хетты было известно из Библии, где упоминается народ хеттим, хетты, или бенехет, сыны хетта. Надо сказать, что уже в книге «Бытия» говорится, от Ханаана родился Сидон, первенец его хет. Это «Бытие» 10.15. Земля хеттеев упоминается в книге «Бытия», и особенно важно, что с хеттами сталкивается Авраам, то есть примерно в 2000 году до Рождества Христова, когда он приходит в землю обетованную, как вы помните, он покупает пещеру Маспелу, в которой он хоронит свою жену Сару, у хеттов. Он покупает ее у Ефрема Хеттиянина, и вообще он беседует с жителями Хеврона, будущего Хеврона, который тогда был, видимо, хетским городом. Это время, в общем, складывания хетской державы. Это район земли обетованной, это ее самый южный оконечность, самые южные рубежи, но это важное свидетельство. И вообще хетты очень активно присутствуют в Библии, хотя это не всегда замечают. Например, наложница Авраама Хеттура, понятно, хеттиянка, две жены Исава, обе, и Игудиф, и Васемара, обе хеттиянки, это пишется в книге «Бытия». Как вы помните, и один из наиболее близких к царю Давиду воинов Ахимелех, и генерал Урия, жену которого царь Давид взял себе, а этого генерала убил, они оба хетты, они военачальники Давида. И поскольку хетты были отличными воинами, то это совершенно не случайно. Но если Авраам — это еще время великой хетской державы, как мы сейчас увидим, примерно 2000 год до Рождества Христова, то Давид — это примерно 1000 год до Рождества Христова, это уже время, когда нет никакой хетской державы, когда она рухнула. Но на периферии хетского мира остались небольшие хетские государства, опять же, об этом буду я говорить, и, конечно, очень многие хетские семьи, в том числе и хетских военачальников, они искали, кому бы предложить свои услуги как опытным воинам. И, наверное, некоторые из них вот таким образом оказались у царя Давида. И, наконец, да, Соломон, когда перечисляется, помните, Соломон был очень любвеобилен, и перечисляется, что он имел в своем гареме женщин из очень многих, а то из очень многих народов. Вообще он, видимо, таким образом изучал этнографию. Это шутка. Вот, то написано, что среди прочих в его гареме были хитиянки. Третья книга царств, 11.1. И, по всей видимости, хетские женщины ценили за свою красоту. Не случайно и Авраам, и Исав, да и, в общем, царь Давид с Урией, они соблазнялись хетскими женщинами. И, наконец, последнее упоминание о хетах в Библии – это у пророка Иезекииля. Его знаменитом в 16 главе таком обращении к еврейскому народу, как к народу, который родился от брака амарея и хитиянки. Опять же, видите, женщина-хитиянка, то есть, значит, женщин-хитиянок ценили. Что вот ты родилась, он обращается к израильскому народу как к женщине, ты родилась от этого незаконного сожительства амареи и хитиянки, и, ну, дальше все известно, там была выброшена, я тебя принял и вырастил, но оказывается, что древний еврейский народ, по крайней мере, в представлении пророка, мог быть созданием двух древних этносов – семитского, западно-семитского, амарейского, амуру, западные семиты, и индоевропейского хетты. Вот это очень интересно. То есть в глубине, в самой глубине еврейского народа, если слова пророка Иезекииля не просто, ну, словесный образ, а за ним кроется какая-то память о этногенезе национальном, то это именно семиты и индоевропейцы, амуру и хетты. Вот это знали, вот знали, что это, но на это никто не обращал внимания из ученых, библеистов, потому что вообще больше о хетах ничего не знали, вообще такие хетты не ведали. В Илиаде упоминается народ китейцы, Китай, значит, множественное число, Китай или Китой в произношении Эразмовым, который долгое время рассматривался как мифический. Очень любят говорить о мифических народах Илиады. И был отождествлен с хеттами лишь в конце 20 века замечательным русским хитологом, специалистом по как раз малоазийским народам Леонидом Александровичем Гиндиным, который 65 лет умер в 1994 году. Однако вернемся к тому, как вот этот... Да, естественно, хотя он был в Илиаде, никто серьезно не относился к хетам. И вдруг неожиданно, как и всегда это бывает, хетов открыли. Две первые таблички на непонятном языке, как потом оказалось, хетском, были обнаружены в 1887 году при раскопках египетского архива Тель-Эламарне, то есть Ахетатона, о котором я уже вам много-много раз рассказывал. Вот в этом архиве были обнаружены таблички на языке, который потом окажется хетским. В 1902 году Йоргеном Александром Кнутсоном было высказано предположение о принадлежности этих табличек к языку индоевропейской языковой семьи. Но эта позиция не была принята научным сообществом, и он сам от нее отказался в 1915 году. Таблички не были расшифрованы. Таблички, кстати, были написаны в основном аккадской или ассирийской клинописью, но написаны на другом языке, так же, как, понимаете, латиницей можно писать и на вьетнамском языке. От этого вьетнамский язык индоевропейским, понятно же, не становится. Или, скажем, на польском языке пишут латиницей, но от этого польский язык не перестает быть славянским, он остается славянским. Так же, как и русский язык, на котором пишут кириллицей. Так вот, в 1906-1907 году было совершено главное открытие. Был открыт архив Хатусы, Богаскёе, Богаскале. Это было величайшее открытие, оно сделано было Гуго Винклером. Вы помните, что Хатуса – это вот среднее течение реки Калис, Галис, это Средняя Анатолия, ну, скорее, северная часть Средней Анатолии, и были открыты тысячи табличек, тысячи глиняных табличек. Мы оказались обладателем вот тогда, в 1906-1907 году, мы оказались обладателями новой литературы. Причем многожанровой литературы. Естественно, на этом же языке новые таблички были найдены и в Амарне, и в Угарите, когда в 20-е годы был найден архив Угарита, и позднее в других городах Хетского царства. Расшифрован хетский язык был чешским ассириологом Бедержихом Грозным, опубликовавшим в первую свою работу на немецком языке в 1915 году. И он как раз соединил этот язык с хетским языком окончательно. В 1917 году он опубликовал большую работу по истории хетов и по их языку. История раскрытия индоевропейской сути хетского языка – это, как всегда, замечательная и занимательная история. Он обнаружил в одном непонятном тексте, будущем хетском тексте, шумерское слово «нинда». «Нинда» по-шумерски «хлеб». А я вообще должен сказать, что вот это субстрат малоазийский, там, как и у нас сейчас, да, у нас сейчас легко обнаружить в русском языке массу заимствований из, скажем, англосаксонских языков, из французского языка, ну, даже из тюркских языков. То есть, в этом смысле, вот такой же котел языковый был в Малайзии. Вот он обнаружил слово «хлеб», а к нему предлежало слово, которое, если его транслитировать латиницей, было бы примерно так. «Еиза затени». То есть, он предположил, что это по-индоевропейски, по-хетски означает «вы едите хлеб». еизатыни с, значит, первое езан, немецкое эссен, означает есть, есть. Они тогда, это, да, в форме настоящего времени. Они тогда корреспондируют с древнеиндийским «ни», греческим «нин», древненемецким «ни», чешским «ныне» и нашим русским «ныне», то есть означает «теперь». Значит, таким образом это слово можно было перевести «теперь, ныне вы едите хлеб». Потом-то оказалось, что да, это формула, что вы едите ныне мой хлеб и пьете мою воду. Ну, это обращение царя к вассалам. Вот. Но тогда это было первое прозрение. Кстати говоря, вы пьете мою воду, оказалось еще проще. Ваатар маеку уте. То есть вы воду вы пьете. Ватар water, вода. Индоевропейское слово. После Грозного дешифровка и изучением хеттского языка занимались Сомер, Эхельольф, Фридрих, Гёце, благодаря работам которых хеттский стал понятным и легко читаемым. В настоящее время есть словари хеттского языка, в 1952 году был избран словарь хеттского языка Фридриха, и к настоящему времени хеттский язык вполне понимаем, он вполне понимаем. Надо вам сказать, что огромное значение для изучения хеттского языка, огромную роль в его изучении сыграл русский ученый Вячеслав Всеволодович Иванов, который написал книгу «Хеттский язык» и много сделал переводов с хеттского языка. Его учеником является, кстати говоря, являлся, к сожалению, он умер, первый президент Абхазии Вячеслав Арзенба, который тоже был прекрасным хеттологом, и его книга о анатолийских ритуалах, она связана именно с дохетским и хетским субстратами, и он, как сам представитель адыго-абхазской семьи языков, конечно, с особым интересом изучал вот эту традицию, древнейшие традиции 3-2 тысячелетия, ну, если угодно, своих древних, древних народов, близких этнически абхазам. Так что, как все удивительно, да, через тысячелетия соединяется. Ну, разговор о хеттском языке надо, я думаю, закончить тем, что с 1984 года издается Hittite Etymological Dictionary Пухвела, и в 2008 году вышел однотомный этимологический словарь хеттского языка Клухольста. Так что хеттский язык мы знаем, и в следующих лекциях будем использовать активно хеттские тексты, уже вполне адекватные и в целом понятно переведенные на европейские языки. Теперь момент о отношениях этносов. Когда были окончательно определены вот это открытие хеттского этноса, то есть это было первое, перед Первой мировой и Первая мировая война и межвоенный период, тогда, к сожалению, расизм и вот такой расовый национализм, он главенствовал далеко не только среди нацистов, немцев, а вообще в нашем культурном мире. И очень крупный ученый Джеймс Генри Брестед в его учебнике для школ, кстати, очень хорошем учебнике, дай бог, чтобы у нас учили по такого уровня учебникам, это Ancient Times, издан в 1935 году, то есть он был даже издан во время Первой мировой войны, но потом был самим автором переработан и издан как раз с учетом хеттов в 1935 году. он выдвигает идею о противоборстве великой индоевропейской белой расы и семитической расы. 238-я страница, где он об этом пишет. И он пишет следующее. «Мы две великие расы, взирающие друг на друга через Средиземное море, как две обширные армии, протянувшиеся от Западной Азии на запад до Атлантического океана. Поздние войны между Римом и Карфагеном являются некоторыми военными операциями на семитском левом фланге». Ну, семиты, естественно, это юг, соответственно, для них это левый фланг. «В то время как триумф Персии, индоевропейской, над Халдеей, то есть Вавилонии семитской, есть результат такого же успеха на правом фланге». Обратите внимание, что Джеймс Генри Брестед рассказывает нам древнюю историю в категориях войны. Удивительно ли, что после этого, через там пяток лет, эта война и началась. Только уже, конечно, не между расами, а между теми же немцами, англичанами, и унесла там 60 миллионов жизней. Сейчас такая позиция не распространена. Вообще мы не говорим о противоборстве рас. Если вы где-то это встретите, то знайте, что это глубоко устаревшее явление. Изучение, намного дальше ушедшее после Второй мировой войны, совершенно ясно показало, что была, скорее всего, диффузия новых народов на старую, далеко не густо заселенную территорию, и новые народы и старые жили бок о бок, а отнюдь не завоевывали, не покоряли друг друга. Кстати говоря, в это же время, когда мы с вами будем говорить о истории религии древнего Крита, мы там тоже будем говорить о первой волне индоевропейской этого же времени, то есть в районе 2000 года, может быть, раньше, пелагической волне, которая тоже была вполне мирной. Позднее, да, были завоевания, но это далеко не начало индоевропейского, если угодно, семитского или кавказского контактов. Многие народы приняли наименование, значит, сами хетты себя хеттами не называли, а называли Неша, Несиль, Нешили. Это мы должны запомнить. Но правители хетского государства называли себя царями страны Хатти. Шумерском языке Лугаль Кул Хаати. И эта традиция закрепилась за народом вовне. У ассирийцев эту страну и, соответственно, народ называли Мат-Хатти, страна Хатти. Египтяне говорили, что главный их враг в Палестине и Сирии – царство, ну, египтяне, как вы знаете, не использовали гласных почти, но «а» использовали, поэтому это или «хета», или «хат», ну, скорее всего, «хета» надо читать, то есть царство «хета», и мы скоро с вами узнаем, что царство «хета», хетское царство, действительно было и соперником, очень часто успешным соперником Египта в эпоху и Среднего, и Нового царства. В 1921 году как раз один из исследователей хетского языка, Эмиль Форер, выдвинул гипотезу, позднее названную индохетской, согласно которой хетский отделился от праиндоевропейского языка раньше всех остальных индоевропейских языков индоевропейской семьи. Основанием для этой гипотезы послужили многочисленные архаизмы хетского языка. Отсутствие женского рода и двойственного числа у существительных, отсутствие аориста, перфекта. Среди современных хетологов ее сторонником является Алвин Клугхорст. Так вот, эта точка зрения для нас религиоведов особенно интересно тем, что поскольку он отделился очень рано, если это так, то он, соответственно, несет в себе ведь не только языковые особенности, он несет в себе и определенные культурные особенности, то есть, скажем, религиозное видение эпохи своего отделения. То, что было дальше, уже индоевропейцы, хетты, не знали. То, что дальше происходило вот в этой огромной травянистой степи, ну, к северу от Черного моря, да, они уже ушли. И именно это, видимо, объясняет то, что у них нету характерных индоевропейских особенностей, или, по крайней мере, мы этого не знаем, но, скорее всего, нету, на варны, деление на варны, и нету набора индоевропейских богов. Есть там оговорка, что вроде бы какие-то тексты упоминают некого Игнуса, который, наверное, близок к Агни, и где-то какие-то ученые находят, что были упоминания какого-то божества, напоминающего по названию значит, Перуна, но это очень ненадежные свидетельства, их не так много. То есть мы можем, это очень важный момент, если мы здесь правы, то, соответственно, 2500 лет, 2700 лет до Рождества Христова, когда отделились и ушли на Балканы предки будущих хеттов, еще не сформировалась ведическая религия. Но, как мы увидим очень скоро, когда мы будем говорить о Митане, соседней с хеттами, да европейской в целом стране, мы увидим, что там это есть. То есть ведическая традиция сформировалась где-то в конце 3-го тысячелетия, возможно, вот в этот переломный момент вот этого осевого времени на грани 2-го и 3-го тысячелетия до Рождества Христова. Вот тогда сформировалась эта ведическая религиозная традиция, о которой мы с вами будем говорить позже, когда будем говорить о Индии. Но у хеттов ее еще нет. Язык индоевропейский есть, а этой традиции нет. Хотя некоторые, и это очень интересно нам с вами будет, это одна из наших главных тем будущих лекций, хотя некоторые элементы мифа, предания хеттского, на мой взгляд, будут подсказывать ведическую традицию. То есть ведическая традиция ведь родилась не на пустом месте. И вот некоторые моменты мы заметим у хеттов. Так что в этом смысле будем потом внимательны, когда будем изучать их религиозные мифологические представления. Возвращаясь к языку, замечу, что значит, для 2-го тысячелетия характерны индоевропейские языки палайский, лувийский, хетский и какой-то индоевропейский язык, который использовали в стране Митани, главный этнос которой – хуриты, говорили, скорее всего, на неиндоевропейском, а на тоже вот таком урартийском, кавказском языке, но сильно отстоящем от адыго-абхазских языков. Но индоевропейцы там уже были, мы это видим, сейчас-то увидим. Так что индоевропейские языки, они присутствовали и очень активно, и даже, можно сказать, доминировали, по крайней мере, в правящем слое Малой Азии 2-го тысячелетия до Рождества Христова. А в 1-м тысячелетии до Рождества Христова Малая Азия была просто индоевропейской. Все эти, но совсем не греческой. Все эти языки 1-го тысячелетия, лидийский, ликийский, корийский, сидецкий, писидийский, о которых мы слышим в деяниях, скажем, апостола Павла, когда он посещает города Малой Азии, это языки древние индоевропейские языки, но совсем не греческие, для греческого уха непонятные. только сельджукское завоевание, значит, ну, начало второго тысячелетия после Рождества Христова, только сельджукское завоевание сделало постепенно Малую Азию тюркской. До этого она была, говорил на индоевропейских языках. А этнический субстрат, естественно, там был глубочайший, уходящий в кавказские народы, и мы даже не знаем, в какие еще. Это будущая генетика, которая сейчас делает в некотором роде только первые шаги, палеогенетика, она нам, вам в будущем расскажет, естественно, много интересного. Для записи хеттских текстов использовалась клинопись. За исключением одной бронзовой таблички, все тексты записаны на глине. Клинопись хетты позаимствовали около 1600 года до Рождества Христова в ее северо-вавилонском виде. Это связано, по всей видимости, с походами хеттских царей в Сирию. Первоначально тексты записывались на аккадском языке. То есть индоевропейский язык не употреблялся. У нас есть отдельные только индоевропейские слова более раннего времени. Но, начиная с правления царя Телипину, или Телипинус, как иногда его произносят, это 1525-1500 год до Рождества Христова, ну, для египтолога вроде бы не такие древние времена, это конец Среднего Царства и второй переходный период, но, скажем, это за 500 лет до царя Давида. Это, если говорить о традиционной хронологии, это только-только еврейские народы приходят в Палестину. Хеттская клинопись изменялась во времени, и у нас сейчас ученые выделяют древнехеттское письмо, среднехеттское и новохеттское письмо. Памятников хеттского письма сохранилось больше, чем памятников любого другого анатолийского языка. Основное место находок – это, конечно, Хатуса, где открыт вот этот царский архив. Вообще, само городище Хатуса было обнаружено, Богаскале, было обнаружено в 1834 году. Но раскопки там ведутся с 1906 года. В 1986 году раскопки Хатусы были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И мы сейчас, если приедем в Хатусу, мы увидим эти колоссальные циклопические развалины, стены, фланкирующие характерные такие толстомордые львы, огромные основания, фундаменты храмов, гигантских храмов, 8 храмов в Хатусе. Это город, который по величине был больше, вот в середине второго тысячелетия до Рождества Христова, был существенно больше Вавилона. И он равен Ниневии, столице Ассирии, которая была вот такой же величины, как Хатуса, только к концу второго, началу первого тысячелетия до Рождества Христова. В Хатусе найдено около 30 тысяч глиняных табличек. Другие места находки – это Машат-Хююк, 117 табличек, Спинува, ныне Артакей, примерно даже выше 3500 табличек, ну и другие места, где найдены небольшие группы памятников. Самый древний памятник хеттского языка – это надпись царя Анитты, 18 век до Рождества Христова, записанный аккадской клинописью. Этот текст Аниты, он как раз в Канеше, в Несе найден. В нем содержится упоминание, что Анитта и его отец Питхана, цари города Куссара, завоевали центральную Анатолию, включая Несу, Канеш. Вот это произошло где-то около 1800-1700 года до Рождества Христова. Вы видите, Питхана – это уже индоевропейский корень. И да и они-то тоже. Они создали государство в долине реки Галис. Но вскоре после смерти Аниты государство было завоевано Ассирией. Однако последующие цари Хатти именовали Аниту своим предком. После этого хеттское государство было воссоздано царем, которого именовали именем мифического, видимо, первого царя. Потом это стало просто термин, обозначающим царь, монарх, Табарна или Лабарна. Его именовали Табарна II. Он правитель, а когда он завоевал Хатушу, его стали именовать Хатусилис. Это его годы правления 1650-1620 годы. Именно он, получив престол в Кусари, в Нессе, покорил Хатушу. Он завоевал Северную Сирию, Алеппо, Алалах, все эти города, да, Халеб нынешние, которые нам хорошо известны, они, вот видите, тогда уже вполне существовали. И его внук и наследник Мурсилис в 1595 году завоевывает Вавилон, в котором тогда правил потомок Хаммурапи Самсудитана. Он также победил хурритов, живших на левом берегу Ефрата в Северной Месопотамии. Муж сестры Мурсилиса по имени Хантили убил Мурсилиса и занял трон. И царствовал 30 лет до 1560 года, но также был убит в результате переворота, и эпоха 1559-1525 года – это эпоха дворцовых переворотов, которая привела к распаду древней хеттской державы. Мы так хорошо знаем историю хеттов, мы действительно знаем очень хорошо. Конечно, это не современная история, но ни одну историю ни одной страны, даже Египта, мы так хорошо не знаем из аутентичных текстов, как историю хеттского царства. Это потому, что хетты писали свои истории, хроники и сохраняли их. И до нас дошли вот эти хроники, ну, летописи фактически, в которых большое внимание уделяется и дворцовым переворотам, и завоеваниям, и военным походам. Так что, если отбросить подозрения некоторых сверхскептических ученых, что тексты в основном дошли до нас в более поздних версиях, то есть таблички это 13-14-13 века, но, видимо, их просто переписывали. Но некоторые говорят, что это вот специально, это выдуманная история ради того, чтобы оправдать власть царей более позднего времени. Трудом в это верится, скорее всего, это реальная история. Так что мы себе представляем, да, это история, это обычная история всех народов, когда честолюбие, тщеславие, желание вырвать власть из рук другого, она очень-очень является мощным мотивом исторического действия, к сожалению. Являлась, является до сих пор. Соперником хуритов, соперником хеттов на востоке становится страна Митани, Хани-Гальбат, земля хуритов. Вот именно у хуритов впервые самые ранние исторически фиксированные, потому что они употребляются в договорах, и мы точно знаем, когда эти договоры были составлены, это 14 примерно век, именно у хуритов впервые упоминаются имена классических индуистских богов, богов ведической религии Митры, Варуны и братья Насати. Высший слой, а уже у хуритов есть этот высший слой, это высшая, ну, прото-варна, именуется Марьянну. Марьянну по-ведически это юноши, а в языке хуритов в языке метани, это те, кто управляют колесницами. Вот так же, как, помните, в Риме социальное сословие второе именовалось всадники, хотя далеко не все из них постоянно были на лошадях, понятно. Также здесь это колесницы. Надо вам сказать, забегая чуть вперед, что колесницы были мощным оружием индоариев второго тысячелетия. Как раз метани, вот мы здесь видим, что в метани язык-то хурицкий, он не индоевропейский, но масса индоевропейских слов, вот эти индоевропейские термины, заимствования, имена богов, то есть, опять же, мы видим вот этот синкретизм, но он намного более ведический, чем у хетов. По всей видимости, это другая волна индоевропейцев, которая, скорее всего, пришла или из-за Каспия, уже во втором тысячелетии до Рождества Христова, возможно, где-то в середине второго тысячелетия до Рождества Христова, 1700 примерно год, или же пришла вдоль западного берега Каспийского моря через вот нынешнюю Ленкорань и обогнув вот озеро Урмия, вошло в Северную Месопотамию. То есть это не балканский, а восточный путь, и мы видим, что уже вот к 1700 примерно году до Рождества Христова это ведический субстрат. Он присутствует. Хотя еще, видимо, ну, как мы знаем, не до конца проработан, но он присутствует. Ну, и примерно ведь в это же время, ну, может быть, на 200 лет позже, а может быть, и одновременно, опять же, ученые спорят, ведические арии пришли в Индию, Иран, через Среднюю Азию, и они уже несли ведическую традицию. То есть, вот, видимо, этот ведический субстрат, формировавшийся постепенно, оформился окончательно где-то вот в середине второго тысячелетия до Рождества Христова. Вот об этом можно так вот предположить. Метани, вот хуриты метани, они были очень воинственным народом. Опять же, это же целый комплекс, не одни индоевропейцы, совсем не одни. Хурицкие надписи, я повторяю, не индоевропейские. Они сражаются с хетами и обессиливают хетское. Они не завоевывают, но обессиливают хетское царство. Отнимают у него все южные территории, то есть Сирию и Палестину. Опять же, задолго до, за несколько веков до прихода, за 100-200 лет до прихода евреев из Египта в Палестину, но после того, как Авраам торговался с хетами они ему отдавали ее бесплатно, но он сказал, там была торговля наоборот. Хеты говорили, да мы тебе подарим, ты уважаемый человек, эту пещеру Маспела для твоей жены. А он говорит, нет, это чтобы она была моей, должен ее купить за серебро, и в итоге он ее покупает за серебро. То есть, видите, здесь борьба благородств идет. Ну, значит, тогда у хетов потом вся эта территория занята хуритами метани. И, надо сказать, это привело к тому, что огромное количество семитов, вот еще доеврейских семитов Месопотамии, они были вытолкнуты в Египет, и предполагается, что гиксосское завоевание Египта в начале XVI века до Рождества Христова это именно результат хурицкого нашествия на Сирию и Палестину. Столица хуритов Вашуканна, опять же, чувствует, что это индоевропейское название, она пока археологически не определена. Второй город по значению Тайду определен, это Тель-Аль-Хамидия. Около 1500 года царь Пар-Рат Тална, опять же индоевропейское имя, контролируют огромные земли от восточных притоков Тигра до Киликии и долины Оронта на Ливане. Сохранились надписи царя Идрими из Алалаха, само по себе он семит, который является вассалом Пара-Тарны. И, кстати говоря, использует хапиру, каких-то беглецов, возможно, евреев, как наемников в своей армии, которая подчиняется, в конечном счете, хуритам. Потом мы видим имена метанийских царей, Тушратта, Артатама, видите, наше любимое слово Арта, да, социальный порядок, потом Артаксеркс будет, Арташастра Каутилии, да, Артатама, Шутарма, типичные индоевропейские, даже сказал, ведические имена. Но к 1335 году Метания закончила свое существование, была разделена между Ассирией, Египтом и Новым Хеттским царством. От хеттов дошел, среди прочего, трактат о тренировке лошадей. Очень подробный трактат, где описывается, как надо относиться к лошадям, заботиться о них. В этом трактате огромное количество индоарийских терминов, что говорит о том, что это вообще арийский текст. И он начинается словами: «Так говорит Кикули, объездчик коней из земли Метани». По всей видимости, вместе с метанийцами, вот с этими индоариями, пришедшими с Востока в Малую Азию, пришла и традиция домашней лошади, и в первую очередь лошади, использующиеся в бою. Хетты, видимо, заимствовали у Метани эту традицию. Вскоре она распространилась по всему Востоку, поэтому трактат-то хеттский, на хеттском языке, 14 века. Но он явно взят у индоариев Метани. Надо вам сказать, что вся военная техника изменилась в это время, и из-за этого-то Метани и завоевала огромные пространства. А потом ее, понятно, эту технику боевых легких колесниц восприняла и, да, все армии, собственно, все армии Переднего Востока, включая и армии греков. Как вы помните, в троянских сражениях Троянской войны колесницы играют огромную роль, а уже в классической Греции их значение в бою совсем невелико, по причинам, о которых я потом объясню. После вот этого провала 1600-1500 годов, который тоже можно считать такими короткими темными веками на Переднем Востоке, возникает новая хеттская держава. И именно от хеттов, кстати говоря, колесницы, безусловно, пришли в Грецию. Новую хеттскую державу создал хеттский царь Супилулиума I в 1344-1322 году правивший. Это была эпоха, когда 18-я династия в Египте была очень слаба. Царь Эхнатон своими религиозными реформами дурацкими подорвал, а не усилил страну. И у нас сохранился удивительный документ из архива, хеттского архива, что некая египетская вдовствующая царица предлагает хеттскому царю прислать своего сына, чтобы она стала его женой, и этот царь стал царем Египта. Кто эта царица? Скорее всего, это жена вдова Эхнатона. Очень не исключено. Очень может быть. То есть, нам с вами известна уже красавица Нефертити. Но точно мы ее по имени не знаем. Долго советовался хетский царь, как ему поступить, не верил египтянам, правильно делал, сразу же скажем. Но в итоге все-таки это была слишком соблазнительная перспектива, потому что соединение хетского царства и египетского создавало державу небывалой силы, которой равной просто не было вообще тогда в мире. Ну, в западном мире, там про Индию, Китай мы не будем говорить, это другой мир. Да, в итоге он присылает своего сына, царевича Зананза, в Египет, но его там убивают. То есть к тому времени, видимо, произошел переворот, Тутан-Атон стал Тутанхамоном, то есть вот старая эта попытка удержать религиозную реформу не увенчалась успехом, и мы очень плохо знаем этот момент, но вот по архивам Богаскёя, по хетским архивам мы его знаем. В итоге царь тогда, Супилулима, отправляется в Египет уже, ну, не в Египет сам, в Египет он не решается идти, он понимает, что он слаб, он решает завоевать сирийские царства Египта, сирийских вассалов Египта в Палестине, отправляется в Палестину, но тут и он, и наследник, и значительная часть войска умирают от чумы. То есть, примерно то, что потом произошло, да, с сирийским войском под стенами Иерусалима, то вот без всякого ангела происходит с хетским войском тоже в Палестине. Но сам царь, его, вернее, потомки, царство наследует Мусилис II, 1321-1295 год. Мусилис II объясняет гибель своего отца именно тем, что он вторгся в земли, которые охраняют боги Египта. Вообще, надо вам сказать, что хетты очень религиозны. Огромное количество религиозных текстов, огромное количество религиозных ритуалов, и они все сохранились. Мусилис II восстанавливает царство и на севере, и на юге, но, естественно, не захватывает Южную Палестину. Его, ему наследует Муваталли, царь, 1295-1272 годы. Обратите внимание, что цари правят долго, и это приводит к устойчивости государства. Он переносит город, столицу на юг, в Южную Анатолию, в город Тархунтаса, но этот город мы не знаем, где находится. И в Египте, вот между тем, 18-ю династию замещает 19-я династия Рамесидов, сильная династия, и она восстанавливает контроль над Сирией, и таким квинтэссенцией, вот центральным моментом этого нового усиления Египта является знаменитая на весь мир Кадешская битва. Битва хетского царя Муваталли с Рамсесом II в 1274 году. Кстати говоря, эта битва – это последняя великая битва, если угодно, бронзового века, то есть с бронзовым оружием. Потом уже железное оружие вытесняет бронзу. Битва на колесницах. Все армии к тому времени используют колесницу. Понятно, это происходит за сколько? Почти за 300 лет, за 300 лет до воцарения царя Давида, потому что вы себе представляли библейский контекст. То это время начала судейского правления в библейской Палестине. Брат Муваталли Хаттусили III сверг сына Муваталли Мусилиса III, который правил 5 лет, и Хутасилис правил 30 лет с 1267 по 1237 год. Опять же, долгое правление. Но очень интересно, что Хаттусилис, свергнув Мусилиса III, он, ну, во-первых, он его не убил. Вообще, надо сказать, что нравы и обычаи хетов исключительно мягкий. намного мягче, чем у ассирийцев и вавилонян, но даже мягче, чем у египтян. Они намного более гуманны. Он Мусилиса III отправил в ссылку, а тот из этой ссылки благополучно бежал и оказался в Египте. Но вот это свержение Мусилиса потребовало оправдания, что тоже очень интересно. Что Хатусилис III пишет, сам пишет апологию, оправдание, почему он решился свергнуть законного царя, сына Муватали. И главным причин две. Первое, что Мусилис был сыном, но не от законной жены, а от наложницы. У хетов это очень важно. Мы сейчас увидим, что законная жена играет исключительную роль и занимает исключительное место в хетском царском доме и, видимо, вообще. К радости современных сторонников гендерного равенства, хетское государство было намного более в этом смысле, в общем-то, не мужским, а государство равным для мужчин и женщин. Что не похоже на современную Индию, понятно же. Я имею в виду на уже Индию классического периода. И второе, то, что он занимался колдовством. Вот колдовством заниматься нельзя. Понимаете, почитать богов надо, а колдовством заниматься нельзя. Как бы там ни было, новый царь правит 30 лет, и в 1259 году, то есть через 15 лет после Кадешской битвы, Хатусилис и Рамзес II подписывают мирный договор. Этот текст мирного договора – один из первых дипломатических документов, который до нас полностью дошел. В нем мы видим, что оба противника становятся союзниками, они обмениваются пленными, они заключают оборонительный союз против третьей силы. Этой третьей силой является Ассирия, к тому времени завоевавшая большую часть Митании. После этого, после Хатусилиса, происходит борьба дворцовых групп, возникают цари-соперники, Тутхалия IV и сын Муватали III Курумта. Это война друг с другом, потом война с ассирийским царем Тикультини-Нуртой и с новым врагом, царем ахайцев на западе. Оказывается, что к этому времени появляется новая сила, это Ахиява, ахайцы. Они упоминаются хетами с 15 века до Рождества Христова, но вот к этому времени, к 13 веку, они становятся очень мощной силой. Последний царь, значит, хетты занимают важный город Ахиява Миловатта. Опять чувствуете, да, название индоевропейское. Но Миловатта – это по-хетски, а по-ахайски – это Милет. Милет. То есть наша греческая традиция вступает в очень тесное соприкосновение с хетской, и надо вам заметить, что обе традиции, конечно, индоевропейского языка. Последний царь хетов Супилулиума II правил с 1207 года, и мы не знаем, когда он умер, скорее всего, погиб, потому что происходит нашествие народов в море. Большинство городов, та же Хатуша, Угарита, Лалах, Эмар, это все города вассальные от хетов, и Хатуша, их столицы, пали, были сожжены. И археологи находят эти сгоревшие города, большинство из них, тот же Угарит и Хатуша, больше никогда не восстановились. Но династия хетская на несколько веков сохранилась в Кархемише, на Евфрате и в некоторых других местах на периферии бывшего хетского царства. Именно оттуда хетских опытных военачальников рекрутируют в том числе и первые цари Двидид. Отсюда и Урия хиттиянин. Тогда понятно, почему он хиттиянин, откуда он родом. И это вот так вот складывается хеттское царство. Теперь немножко о, чуть-чуть совсем, о том, как устроено было хеттское государство. Оно было устроено не так, как были устроены даже древние шумерские города. Народное собрание Панку играло там намного большую роль. И царь Лабарна или Табарна, это название царя, да, был ограничен в своих правах очень сильно. Он не мог сам определить себе преемника. Он только мог предложить преемника народному собранию, и народное собрание говорило, приемлем этот преемник или неприемлем, или выдвигало своего представителя. Народное собрание судило представителей царского рода за убийство и за мятежи против законного правителя или за вот эти действия, которые могли привести к гражданской войне. То есть вот то, что потом в индоевропейской традиции появилось как сабха, собрание, да, и сейчас Лок-Сабха, Нижняя палата индийского парламента, народное собрание, вот это как панку было, видимо, известно уже тогда хеттам. Это, видимо, какая-то очень древняя традиция. Вторая интересная традиция – это традиция царицы. Ее титул был Тавананна, и царица была независимым политическим деятелем. Она сама вела международную переписку, неслыханная вещь на Переднем Востоке. Так, например, жена Хатусилиса III, Пудухепа, обсуждает с Рамзесом II, великим царем, его женитьбу Рамзеса на ее дочери. Не Хатусилис, а его жена. Это невиданно вообще, наверное, нигде больше. То есть женщина играет огромную роль. И мы видим, что во многом конфликты, очень многие конфликты в царском доме, даже конфликты, приводящие вот к этим междоусобицам, болезненным для любого государства, часто обрушающим хеттскую державу, они происходят из того, что древняя традиция, когда наследует муж сестры правителя, вступает в противоречие с традицией передневосточной, уже семитской, когда наследует сын правителя. То есть мы видим эти такой конфликт. Царь Телепинус в 1525-1500 году правивший принял закон о престолонаследии вот семитского типа, что сыновья царя, а затем мужья дочерей царя могут править. Но до конца этот закон не действовал. И все равно место царицы и женской линии было очень сильным. До нас сохранился кодекс царя Хатусилиса. Около 200 статей. Очень подробный юридический кодекс. Опять же, конечно, Месопотамия, кодекс Хаммурапи, кодекс, вы знаете, месопотамских правителей, но и большая традиция, конечно, и арийская законных кодексов, она существует. Но что интересно, что Хатусилис, кодекс Хатусилиса вообще не знает смертной казни. Вообще ее нет. Даже за убийство полагается очень большая, но пеня, то есть штраф. Не убийство и не членовреждение. То есть никаких отрезанных носов, ушей, выколотых глаз не знает кодекс Хатусилиса, хотя их отлично все это знает Ассирия, и даже и в Египте это есть, но только тут может только царь принуждать. Здесь только экономические наказания. И особенность кодекса Хатусилиса, и он сам это отмечает в преамбуле, что он решил существенно смягчить наказание. Например, раньше за кражу одной головы скота полагалась пеня в 30 голов скота. То есть, ты, если украл, ты должен заплатить, как за 30 коров, если украл одну корову. Теперь только за 15. Опять же, делает мягче все эти вещи. Ну, что еще можно добавить? Что Хатуша была самым крупным городом Западной Азии, и истинных рельефов Хатуши до нас дошли образы орла с простертыми крыльями, которые потом были восприняты римлянами, греками, и в том числе и двуглавый орел, который был воспринят династией палеологов, как альтернатива более раннему одноглавому орлу династии византийской, которые пали, и таким образом от Хатуши двуглавый орел достигает герба российского государства. Значит, периодизация такая, что Новохеттское царство 1400 примерно 1180 год, когда происходит полное обрушение ослабленной междоусобицами хеттской державы. Вот это полное обрушение хеттской державы, оно совпадает... Да, ну еще я забыл сказать про законы, что законы хеттского государства, они, конечно, очень строго защищают частную собственность. Человек имеет собственность. Все общество делится на свободных людей и на рабов. Рабы, понятно, собственности не имеют, но свободные люди имеют собственность, и эта собственность абсолютно защищена законом. То есть царь не располагает собственностью частных лиц. Собственность каждого лица абсолютно автономна и подлежит только конфискации в случае тяжких преступлений этого человека. Вот, это тоже очень важно. Понимаете, у нас долгое время говорили об азиатском способе производства, о том, что вся собственность принадлежит царю, это... Знаете, далеко не в каждой стране так, собственность принадлежала и этим частным лицам, и это было основание государственности. И вот в самом конце 13-го, в начале 12 века, примерно в районе 1185 года, происходит так называемый знаменитый коллапс Бронзового века. Это страшный и разрушительный, страшное и разрушительное явление, когда погибают практически все царства Старого Средиземноморья. И это системный коллапс, который произошел, по-видимому, не только в Восточном Средиземноморье. Так, в Центральной Европе в это же время мы видим тоже мощный культурный регресс между культурой полей погребальных урн 13-12 века и появлением гольштадтской культуры в 10-9 веке. Это же греческие темные века между так называемым века так называемого постмикенского регресса. В это время разрушается культура, не только большие империи, разрушается культура. Это связано во многом с нашествием народов моря. Это явный признак. То есть бывшие ахайцы, вот этой Ахиява, они вытесняются дарийцами из своих родных мест, новая индоевропейская волна, из своих родных мест, из Греции, из Крита, и они бросаются в Малую Азию, тем более там есть крепости, есть форпосты, разрушают по дороге Хеттское царство, потом уходят в Палестину, они становятся вот эти самые филистимляне, это Ахиява, и пытаются прорваться в Египет, но их останавливают египетские цари. Они не могут прорваться в Египет. Но целый ряд государств они разрушают. Но, возможно, за этим стоит более глубокий процесс вот, системного кризиса. Многие сейчас ученые говорят и о изменении климата, модная сейчас теория, многие говорят о каких-то моровых поветриях. В любом случае, об этом сейчас, это сейчас распространенная тема. Хеттское государство не пережило этого коллапса. Оно погибло. В это же время была крайне ослаблена Ассирия, ослаблен Египет. И это, кстати, привело к тому, что смогли расцвести небольшие государства, такие как Иудейское царство царя Давида и Соломона, такие как города Финикии, время это Крит, время упадка, Кипр, время упадка больших царств было время рассвета царств малых. Когда возродились в первом тысячелетии государства, уже от хеттов осталось одно воспоминание. Но осталось, как я уже вам сказал, огромное количество автобиографий, литературных текстов, религиозных текстов, преданий, мифов, написанных на хеттском языке, записи ритуальных действий. И все это вместе взятое позволяет нам попытаться реконструировать религию хеттов. Реконструировать религию хеттов, заранее зная, что это, конечно же, так же, как культура, так же, как народ, так же, как язык Анатолии, конгломерат, в котором присутствует очень много месопотамских элементов, немало египетских, немало западносемитских, наверное, хотя мы не можем проверить, кавказских, но присутствуют и индоарийские элементы. И, конечно, нам особо интересно выявить, каким был индоарийский элемент этой религиозной традиции до складывания ведической религии. Вот этим мы именно и займемся на следующей лекции.